хотели было привлечь польских конфедератов, но, известясь, что они в Оренбурге неверность оказали, оставили их в покое. Так об этом писал 24 октября Спасо-Казанский архимандрит Платон Любарский, Бантыш Каменскому. Успокаивало то, что башкиры как будто вели себя спокойно. Но Брандт и другие понимали все же шаткость своего положения. Главная ее причина заключалась в лозунгах разгоравшегося восстания, обещаниях Пугачева. Губернатор в письме от 3 октября Волконскому, московскому главнокомандующему, признавал: «Удивление достойно, что сей злодей такую на себя, как говорят, важность принял, что куда в крепость не придет, всегда к несмысленной черни оказывает свое сожаление, якобы и подлинно государь о своих подданных, что он ничего до ныне не знал, в каком они утеснении и бедности находятся. Теми своими льстивыми словами и обнадеживаниями и улавляет глупых сих людей. Почему по легкомыслию подлого народа, если он скоро не истребится и ворвется в Казанскую губернию, небезопасно есть?» Рейнсдорп, Брандт, Волконский один за другим извещали Петербург о Пугачеве, просили прислать войска и вооружение. 14 октября узнала об оренбургских замешательствах императрица. Положение в империи было довольно сложным. Война с Турцией, начатая в 1768 году, продолжалась пятый год. Тяготы, с ней связанные, рекрутские наборы, налоги, потери, вызывали ропот среди населения. Велись переговоры о мире, но турки, подстрекаемые французским двором, не шли на уступки. Он же настраивал против России Швецию. Правители этой страны не могли смириться с итогами Северной войны. В их расчеты не входило, естественно, дальнейшее усиление своего и без того грозного соседа. После побед над Турцией, недавнего первого раздела Речи Посполитой, по которому Россия получила часть земель, входивших в свое время в состав Древней Руси и захваченных у нее великими князьями литовскими и королями польскими во времена татаро-монгольского нашествия ига, при дворе Екатерины II ожесточенную борьбу вели между собой две партии. Одна во главе с Паниным держала сторону подраставшего цесаревича Павла Петровича, которому и прочила вручение власти над Российской империей. Другая, возглавлявшаяся братьями Орловыми, сыгравшими немалую роль в возведении на трон Екатерины Алексеевны, хотела бы сохранить реальную власть именно в ее руках, поскольку из матушкиных ручек на них, как из рога изобилия, сыпались благо, награды и чины, земли и крепостные крестьяне. Но Екатерина сумела устроить свои дела. Сына женила. 16 августа 1773 года обручение с принцессой Гессен-Дармштадтской Вильгельминой, получившей в России имя Натальи Алексеевны, 29 сентября – бракосочетание. Руководителей партий осыпала милостями. Власть, причем на долгие годы, до кончины, осталась у нее. Другие дела тоже постепенно улаживались неплохо. Но впечатление портили не совсем удачный поход фельдмаршала графа Румянцева за Дунай против турок и особенно внутренние неурядицы. Маркиз Пугачев, как насмешливо изволила Екатерина именовать самозванца, сильно мешал ей в общественном мнении страны, которую судьба вручила ей во владение и управление, и за ее рубежами. Слухи о действиях и успехах злодея распространялись повсюду и очень быстро. Иностранные дипломаты при петербургском дворе отправляют домой донесения с вестями о Пугачеве. Сведения о нем, о выступлении в далеком Оренбургском крае, власти вынуждены были обнародовать в печати. Естественно, в их глазах, как и в интерпретации местных губернаторов, Пугачев и его дело изображались самыми черными красками. Глупый фарс, глупая казацкая история, злодейская толпа, изверги. Таковы были оценки правительственного дворянского лагеря. Все же Екатерина II сильно обеспокоилась замешательствами, которые начались под прикрытием имени ее мужа. задушенного гвардейцами. Она даже засомневалась, хватит ли для их подавления тех войск,